Взвесив все за и против, я выбрался из-под одеяла и прошлепал на кухню. «Захарыч!» Не зажигая света, я потряс раскладушку. «Проснись, сизый нос!» «А? Чего?» Испуганно отозвался он. «Спокойно, все свои. У тебя Генкин телефон есть?» «Ну да, буду я еще всякими ментами засорять записную книжку. А где я?» «На том свете. А почему на раскладушке?» «С дивана тебя попросила даже самая легкомысленная женщина на свете». «Кот, это ты?» «Генкин телефон на крышке дипломата». Все еще сомневаясь, я набрал номер Ермакова, заранее предвидя его реакцию и моля Бога, чтобы трубку снял он сам. «Извини, Гена», — как только мог, мягко начал я. «Старичок, у меня для тебя сюрприз». «Да пошел ты! Неужели нельзя отложить до утра?» «Генка, я знаю, куда делись убийцы или убийца. Знаю, куда исчезла подушка с балкона». Я отчаянно блефовал, потому что толком не знал ни черта. Но Генке нужен был толчок, и он удался. «Куда?» Сразу просыпаясь, конкретно спросил он. «Только при личной беседе, желательно немедленно. И еще, у тебя ключи от квартиры Скворцовой». «В сейфе? Да завтра не подождет?» «Да хоть через год». Психанул я искусственно. «С чего это мне решать твои проблемы? У меня своих хватает. И извини, сейчас буду у тебя. Захвати ключи и еще кого-нибудь». «А что, есть такая необходимость?» «Мало ли что, пушку не забудь». «Ну ты даешь, выезд фиксировать?» «Не знаю, думаю, пока не надо, а там решишь». «Жди». «Моя помощь нужна!» Сразу расхрабрился Захарыч. «Непременно, с тобой вдвоем мы их и завалим». Я налил водку в два стаканчика. «Тебе достается тот, что побольше, а я на себя беру того, что поменьше. Опыта у меня маловато». Старик обиделся и выпил, а я, одевшись, дал ему указание. «Захарыч, веди себя хорошо, не балуй, к женщине в постель не лезь». «Ты очумел, Костя!» «Спи крепко, утром тебе на работу. Пока». В полчетвертого ночи я шагнул в холодную, промозглую весну, сожалея о теплой постели и недопитой водке. Волглые липкие сигареты были противны, как и мелкие колючие льдинки, которые нахально забивались за ворот куртки, изгоняя ленки на тепло. Докуривая третью сигарету, я наконец заметил приближающиеся ко мне две желтые кляксы. Они обещали тепло и уют, а может быть и 150. Генка приехал на старой «Волге», именуемой в народе «танком». Она досталась ему чуть ли не от деда. Кроме него в машине сидели три незнакомых мне человека. Напустил я страха. Двое были в штатском, один сержант в форме. «Ну, генерал, командуй!» — хмуро буркнул Ермаков, отпуская сцепление. «Высаживаемся за квартал от дома Ирины», — начал я. «Ты что, сдурел по такой погоде?» «Ермаков, иначе нет смысла в нашем визите. Может, еще позвонить и предупредить? Так, мол, и так ждите, дорогие грабители, взломщики, убийцы. Едут тут к вам четыре мента с дураком Гончаровым в придачу, чтобы все было у вас тип-топ. Так, что ли?» «Успокойся! Ты как? Там, в бардачке?» «Потом». Не доезжая 200 метров до места, мы остановились, вышли, и ваш покорный слуга, Константин Иванович Гончаров, выдал целый пуд четких и ценных указаний. «Сержант, вы в форме, поэтому, чтобы не мозолить глаза, будете наблюдать за пятым окном пятого этажа. Вы, ребята, как вас? Андрей! Игорь!» «Ну да, Андрей с Игорем. Поднимаются на пятый этаж второго подъезда и звонят в квартиру 37. Не в 38-ю, не в 39-ю, а именно в квартиру 37. Если вам открывают, то один из вас спускается и приглашает меня. Если вам после 5 минут звонков не открывают, то опять-таки один из вас спускается и сообщает об этом мне. Второй в это время держит дверь под контролем. Ясно?» «Нет базара», — ответила российская милиция. «Нормально, пацаны», — одобрил я. «Гена, тебе первый подъезд, 20-я квартира, и на десерт дверной глазок тети Розы. Я стою внизу на корректировке. Дальше по обстоятельствам. Пожалуйста, без трупов». все вооружены. Еще раз из 37-й никого ни под каким предлогом не отпускать. Мы подошли к подъездам. Все, как договаривались, напомнил я, и трое молча разошлись. Стоя между подъездами, я слышал, как парни безрезультатно обрабатывали дверной звонок. «Никого нет!» — спустившись через некоторое время вниз, сообщил Игорь. «Или не открывают!» «Хорошо, поднимайся назад и будьте наготове. Если кто есть, сейчас выкурим!» Послушная привычным ключам дверь 20-й квартиры открылась без сопротивления. Ожидая самого непредвиденного, я врубил фонарик, а Генка угрожающе потряс стволом. Первым в квартиру ворвался я, надеясь ослепить и парализовать бандита мощным световым лучом. Но наш спектакль никого не интересовал. Убедившись, что квартира пуста, я зажег свет. «Ну, и где твои убийцы?» — язвительно и разочарованно спросил Ермаков. «Там же, где твоя подушка?» «Подушка вот здесь лежала!» Для пущей убедительности он похлопал по подоконнику балконного окна. В комнате их было два. После того, как разобрали перегородку двух убогих клетушек, получилось одно, но очень приличное помещение. По левой его стороне находилась дверь, ведущая в спальню. Спальня меня мало интересовала. А вот стена в ней, смежная с квартирой из второго подъезда, это да, это то, для чего я сюда приехал. В спальне к ней был приставлен шифонер, а в коридорчике неглубокий книжный шкаф. С него я и начал, методично вышвыривая литературу на пол. «Поаккуратнее, кот, что они тебе плохого сделали?» «Усохни, тем более ты в своей жизни ничего, кроме уличных вывесок, не читал». Когда шкаф опустел, я увидел то, о чем должен был догадаться давно. С правой стороны верхней и нижней полок два томика Доде и Шиллера не желали вытряхиваться ни под каким предлогом, стояли словно приклеенные. Тогда, сменив тактику, я надавил на них сверху. На это они отреагировали, звякнув чем-то металлическим. Мысленно поблагодарив классиков, я толкнул стеллаж. Он ответил сухим щелчком замков. Я опять проделал ту же операцию, только теперь я потянул книжный шкаф на себя. Замаскированная дверь приоткрылась, как приоткрылся и рот стоящего рядом со мной Ермакова. «Кот! Гениально!» «Закрой крикушку, приготовь ствол!» За дверным проемом находилась комната однокомнатной квартиры. На первый взгляд она была пуста. В два прыжка Генка достиг выключателя и заорал благим матом. «Стоять! Стреляю!» Но стоять было некому, потому что находящийся в этой квартире человек встать уже не мог никогда. Финский нож был вогнан ему в грудь по самую рукоятку. Убийство произошло совсем недавно. Жиденькая струйка крови вяло стекала по землисто-сизой коже, образуя черное пятно на светлой обивке дивана. Его убили стоящим, потом, очевидно, толкнули, или он сам упал. Ноги, надломленные в коленях, находились на полу. Туловище с раскинутыми для последних объятий руками завалилось на диван, а голова с нечесанными грязными патлами лежала на диванной подушке. Остекленевшие белые глаза с ужасом смотрели на рукоять ножа. Изможденное грязное тельце весило килограммов 30, но одето было в гораздо больший по размеру шикарный халат, который сейчас распахнулся, открыв жалкое до боли естество бродяги. Или, может, это он и есть виновник огоняновских бед? На журнальном столике золотился почти нетронутый белый аист. Лежали надкусанное большое яблоко и несколько батончиков Сникерса. Рядом стояла наполовину съеденная банка лосося. «Вот так-так, Костя! Бомжи нынче получше нашего живут!» «Ну и меняй профессию!» — почему-то злясь посоветовал я. Что-то меня раздражало, что-то было не так, и я это, как говорят собаководы, чуял верхним чутьем. Превозмогая отвращение, потрогал нос мертвеца. Он был теплый, и это при той холодрыге, что стояла в комнате. Его убили только что. Сатане, я рванулся к двери. Матерясь и путаясь в замках, наконец-то открыл. Ниже, на ступеньках, как терьеры, готовые к прыжку, томились Игорь и Андрей. «Где?» — прошипел я гадюкой. Они отрицательно замотали коротко стриженными тыквами. Я поманил их в открытую дверь, а когда они, как Добчинский и Бобчинский, подталкивая друг друга, наконец протиснулись, жестко спросил: «Кто выходил?» «За то время, что мы здесь находились, никто из квартиры не выходил», — четко ответил Андрей. «Мои слова может подтвердить Игорь. И добавить, что в течение последних 25 минут мы никуда не отлучались, даже не курили», — поддержал товарища Игорь, укоризненно уставившись на меня. «Парни, только что здесь, в этой квартире, произошло убийство. Убийца ушел. Как? Окна закрыты. А скрылся он несколько минут назад. У трупа еще уши теплые. Как он ушел, объясните». «Слушайте, мы знаем, что вы гениальный Гончаров и довольны, что поехали с вами. Но если никто не выходил, то что? Придумать нам его, что ли? Вообще была тишина, скажи, Игорь». «Точно. Только кошка мяукнула, и тишина. Да минут 10 назад дед из соседней квартиры мусор понес. Так, Андрей?» «Факт. Только что-то долго его нет. Я думаю...» А я подумал о безграничности человеческой глупости. «Ладно, пацаны, в органах без году неделя, стажеры. Но ты-то Гончаров. Прошел огонь, трубы, секретаршины губы. И так купился. Купился, уже зная почерк преступника, его визитную карточку, которую он оставил еще в ювелирном магазине». «Ну, заходите», — устало и безразлично предложил я. «Теперь уж все равно, пацаны, подтяните штаны. Матерого мокрушника мы с вами упустили. И не только мокрушника». «Да не было никого», — начал было Андрей. Но Игорь, более сообразительный, оборвал его. «Ты что, тупой? Не понял? Дедулька тот, в Уфане, только что кого-то замочил. А кого он?» Я посторонился, пропуская их в комнату. «Нормально», — оценил Андрей. «Он кто?» «Ну, послал бог помощничков», — разозлился Генка. «Да вы знаете...» «Успокойся, Ермаков, они тут ни при чем», — перебил я его. «Действовали точно в соответствии с поставленной перед ними задачей, и не их вина, что Гончаров туп, как вчерашний пень. Парни, человек этот бомж, проживал в подвале под ювелирным магазином, представлялся как капитан дальнего плавания. Сейчас, как видите, приплыл, обрел последний берег. Это все, что я о нем знаю. Но где его одежда? Вчера на нем был кафтан поплоше». «Кот! Так ты знал, что он здесь?» — поинтересовался Ермаков. «Нет, встретить я его тут ожидал меньше всего. Ты давай позвони своим, а вы, ребята, идите пока на улицу». «Отчего же мне так не по себе? Ну, бомж, бродяга, деклассированный элемент, засоряющий общую картину лучезарно развивающегося торгашеского предпринимательства. Радоваться надо, избавился город. И не мог забыть его еще живых, но уже бездумных, бесцветных глаз там, в подвале. Тогда я увидел в них близкий конец». «Да как ее открыть, сезам гребаный?» — матерился Генка возле закрывшейся потайной двери. Со стороны однокомнатной квартиры она была замаскирована зеркалом, которое плотно входило в массивный багет. «Ты чего? Позвонить мне надо?» «А, надо. Попробуй бра потянуть вниз». «Ты что, бывал здесь раньше?» — ядовито осведомился Ермаков, когда запоры открылись. «Нет, думать надо, а не прыгать». «И в кого ты такой умный?» «Да не умный я, просто на твоем фоне так выгляжу. Иди, попробую разыскать вторую дверь». Собственно, зная, что она существует, я ее и не разыскивал, потому как в стене, граничащей с 38-й квартирой, был приставлен только один шифонер. Он оказался пуст, если не считать узелка с лохмотьями бомжа, приготовленными, видимо, к уничтожению. Интересно, чего хотел бандит, притащив сюда бродягу? Неужели надеялся таким образом подставить нам грабителя и убийцу Ирины? Абсурд. Ну кто мог заподозрить в этом несчастном человеке серьезного преступника? А, собственно, почему бы и нет? Если бомж действительно был тем, за кого себя выдавал, капитаном дальнего плавания, ему надо было не так-то много сделать. Помыться, побриться, одеться, и можно вживаться в новую роль, играть в новую жизнь. А немного погодя, ему бы устроили несчастный случай. Да вот мы все этой затее помешали. стало быть, невольно ускорили смерть человека. Думать об этом было очень неприятно, и я всецело занялся шифонером, пытаясь сдвинуть его вправо или влево. После нескольких бесплодных попыток я понял, что дело не в шифонере, а в его задней стенке. Система здесь была та же, что и у книжного шкафа, только роль кнопок выполняли крепежные болты. За открывшейся дверцей черной пастью застыла темнота. Луч фонарика ощупал в метре от меня дверь, запертую с другой стороны. Очень приятно. Я попал в чулан 38-й квартиры. Недолго думая, вышиб дверь. Если так будет продолжаться и дальше, то к вечеру, пожалуй, дойду до конца дома. Только хорошо бы без новых трупов. Эй, кот, где ты там? Заходи, будь как дома. Я включил свет, показывая великолепие двухкомнатной квартиры с диковинной отделкой стен, обставленную финской мебелью. Никого нет? Тычев меня пушкой, спросил Ермаков. Никого, кроме кретина, который не умеет обращаться с оружием. Подушка, смотри, подушка! Уцепил он за угол подушку в голубой наволочке, брошенную поверх вышитого шелкового покрывала. Она казалась совершенно посторонним предметом в этом изысканном китайском постельном ансамбле. «Смотри, кот!» Он тыкал мне в нос подушку и пушку. «Смотри! Вот почему они утащили ее с собой!» На голубом фоне явно читались следы яркой губной помады вперемешку с трауром туши. «Понял, кот! Это они ей рот затыкали, когда трахали!» «Или когда втыкали наркотик. Ты своих вызвал?» «Да, минут через пять будут. Тогда я сматываюсь». «А как же?» «Чего глаза мозолить? Нужен буду, позовете. Только не сейчас. Пойду высплюсь. Скоро утро. Скажи своим, что я не сплю вторую ночь. Может, хоть до обеда отдохну. Узнай, на кого оформлены квартиры. А у соседей, кто в них проживал. Часто ли появляются? Чао. Осмотри здесь повнимательнее. Может быть, какие-нибудь документы. Хотя, вряд ли. Все». Возвращаясь назад через шифонер, я ощупал лохмотья бомжа в надежде найти хоть какие-то бумаги. Кукиш с маслом. А ведь какие-то документы у клошар должны быть. Любую бумажку с печатью они берегут как зеницу ока. В подвале? Может быть. Тщательно вымыв руки, я поплелся домой,